то, что выбросить, не поднимается рука. Среди старых вещей попадаются и такие редкости, с которыми не просто трудно, а практически невозможно расстаться, какими бы бесполезными они ни казались. Например, я сама, собираясь переезжать в новую двухкомнатную квартиру, наткнулась на грустные пуговичные глазки до поры забытых членов семьи. Конечно, это были самые любимые когда-то игрушечные звери. Вот уже много лет никто не вспоминал о них, хотя в свое время они давали гораздо больше утешения и радости, чем некоторые родственники-люди. И у меня не было больше маленьких внучат, которым можно было бы отдать эти сокровища. Правда, один взрослый внук все-таки взял кое-кого уже для своих детишек. Среди них был Теддифер. Не правда ли странное имя? Почти что пушистый Люцифер. Это такой большой белый медведь, подаренный мне мужем на Рождество в Сингапуре. Я любила танцевать с ним, когда мужа не было дома. И еще Фердинам. Здоровенный синий бегемот с ручкой на спине, с кисточкой на кончике хвоста и в полосатом берете. Я радовалась, что они, как и я, отправляются в новый дом. Но все равно расставаться было грустно. Сегодня у меня в гостиной сидит дорогуша Бумбл, большой медвежонок-куала, которого муж привез из Австралии. Я уверена, что на него пришлось покупать отдельный билет в самолет. В общем, он сидит здесь и выглядит вполне довольным жизнью. А на полке в моей спальне сидит старый Мишка. Он вылитый Винни-Пух. Он изрядно потрепан и одет в свитер и носочки, чтобы в дыры не лезла набивка. А как вы хотите? 80-то лет. Он давно потерял счет детским тайнам, которые довелось выслушать за многие годы на посту друга и утешителя. Неужели я выкину его на помойку? Ни за что. Пусть сидит себе на полке, сколько сможет, с несколькими старыми друзьями.